Глава 5. Отомстить за все. Но Томила не торопилась принимать приглашение. Вместо этого она медленно повернулась к богину, который настороженно смотрел на нее. «Что? Лучше будь здесь. Больше ты мне ничем не поможешь». Богин стиснул зубы, словно понимал, что иного выхода нет. Хотя, кажется, ему это совсем не нравилось. Томила повернулась к дому. Огоньки в окнах трепетали, будто живые. Только сейчас она сообразила, что начало быстро темнеть. «Странный мир», — пронеслось в голове. «Очень странный. Хуже некуда». «Выходи», — четко и громко произнесла она. «Говорить будем здесь». Свет замер. Находящееся внутри существо оторопело от такой наглости. Потом по земле пробежала дрожь, будто находившийся под ней зверь беззвучно хохотал. Никто не вышел, но Томила ждала. Она знала, что торопиться некуда. Достала из-за пояса нож и сжала в руке. Никогда не приходилось использовать его иначе, чем для нарезки продуктов. На черное небо взобралась серебряная луна. Яркая, как огромная монета. Вокруг рассыпались звезды. Только в том, оставленном позади мире, они были цветными, здесь — холодными и мертвыми. Перед Томилой появилась стена огня. Жар коснулся лица, пришлось зажмуриться. «Глупо», — прохрипела неожиданно прямо над ухом. Томила медленно повернула голову. Рядом стояла угловатая женщина, так близко, что ее дыхание касалось щеки Томилы. «Ты меня звала?» Непослушные губы еле разлепились. «Я здесь. Чего тебе?» Богинка хмыкнула. По-нечеловечески. Угол рта криво изогнулся, появились пожелтевшие зубы. Черные глаза впивались, словно спицы, пытаясь сломить волю. Взгляд скользнул по красному шарфику. Раздалось еле слышное шипение. «Не поддаваться», — бормотала про себя Томила. «Сейчас нельзя». Сухая рука богинки потянулась к ней. Пальцы с загнутыми ногтями замерли в нескольких миллиметрах от плеча. «Нам было хорошо». Томила чувствовала, что напряжена до предела, пальцы впились в рукоятку ножа. Богин, кажется, попытался сделать шаг к ней, но болезненно вскрикнул. «Стой!» — прошипело существо. Томила сумела лишь краем глаза взглянуть на стоявшего позади психолога. Тварь с красными глазами впилась в его ногу. Он сморщился от боли, но молчал. Существо медленно повернуло голову и взглянуло на него. Томиле показалось, что время остановилось. «Сан». «Сын, словацкий». Это прозвучало тихо и даже как-то удивленно, словно такого не могло быть. Тварь недовольно заворчала и отпустила его, будто повинуясь своей хозяйке. «Зачем? Зачем ты убила Кирилла?» Томила сама удивилась летевшему с языка вопросу, но поняла, что он появился не зря. Существо вновь смотрело на нее несколько изумленным взглядом, а потом рот вновь искривился в нелепой усмешке. «Он стал бесполезен. Вместо того, чтобы привести тебя, занимался глупостями. Не надо было мне его воровать. Но да, это дело прошлое». Черные глаза вдруг стали матовыми, как камешки, а потом и вовсе рассеялись туманом, превратившись в дым. Будто внутри существа горел костер. Томила подавила возникшее отвращение. «Ты горишь», — хрипло сказала она. «Это голод, но утолять его нечем. Детей больше нет, да?» Огненная стена перестала обжигать. Существо взревело и бросилось на Томилу. Она вскрикнула и кинулась через огонь к дому. «Стоян!» «Стоять, словацкий!» — резко крикнул богин. Существо внезапно замерло и повернулось к нему. Томила успела отметить сообразительность психолога, применившего родной язык. «Помоги нам!» — послышали задыхающиеся голоса, детские и измученные. «Помоги, спаси! Мы здесь!» Томила понимала, что это может быть ловушкой, но ноги уже несли ее к дому. За огненной стеной осталось мечущееся существо и богин. Она оказалась возле двери, слишком трухлявой, чтобы защитить жилище, но еще кое-как державшейся. «Выбей!» — прошелестели слабеющие выдохи. «Замани ее назад!» Томила краем глаза заметила тени, окружившие полянку. Разлился многоголосый тоскливый вой. Серебряная луна подмигнула плоским глазом. Чертыхнувшись, Томила силой ударила дверь плечом, и дверь рухнула. Плечо вспыхнуло болью. Стиснув зубы, она нырнула в темный коридор. Пыль, тьма, сырость. Во рту привкус крови. Она даже не заметила, что прокусила губу. Пальцы онемели, сжимая рукоятку ножа. Вой не смолкал. Томиле показалось, что что-то скрипнуло. Потом еще раз и еще. Стены дрогнули. Она попыталась сделать шаг назад, но слетевшая с петель дверь поднялась и захлопнулась. Крик застрял в горле. Скрип раздался возле самого уха. Спустя секунду Томила поняла — стены. Стены трещали, сквозь них пробивалось сияние. Еле-еле, словно в нелепом фильме, поставленном на замедленную съемку, из стен выползали руки. Маленькие, грязные, детские, с обломанными ногтями. Слепо ощупывали стену вокруг, будто пытались что-то найти. «Дети!» — мелькнуло в голове. «Господи, это же все те дети!» Томила со свистом выпустила воздух из легких. Зрелище шевелящихся рук как приводило в ужас, так и завораживало, не давая оторваться. За спиной раздался стук в дверь. «Открой!» Шипение существа разливалось, как чернила, окутывая все вокруг. «Будет хуже!» Томила беспомощно осмотрелась. Сердце стучало в висках. В горле пересохло. «Дура, куда ты полезла? Куда?» — неслись сумасшедшие мысли. Дышать стало больно. Ближайшая из рук вдруг выскочила по локоть и ухватила Томилу за куртку. «Беги!» — шепнул детский голосок. «Найди зеркало у помощницы, пусть посмотрит. Это вход. Пусть сгинет в том мире!» Шипение, долетевшее из-за двери, заставило поторопиться. Томила побежала вперед. Руки подталкивали и тянули, не давая остановиться. Однажды она поскользнулась. Испуганный вскрик разрезал тьму коридора. Лоб взмок, пряди прилипли к вискам. Руки и стен не дали упасть. Подхватили и снова толкали дальше. Вой тварей на улице не прекращался, теперь слившись в бесконечный дикий минор, лившийся из десятков глоток. «Герман, его же разорвут», — пронеслась шальная мысль и тут же исчезла. Томила стояла перед дверью. Дверь была знакома, не так давно она мерещилась в видениях. Женщина хорошо помнила, за нее нельзя заходить. Нельзя, иначе ждет наказание. Но теперь это было неважно. Она ухватила тяжелую резную ручку в виде головы льва и потянула на себя. Дверь, вопреки ожиданиям, раскрылась бесшумно. Мягкий золотистый свет полился в коридор. Детские шепотки стали неразборчивыми. У Томилы по спине пробежали мурашки. Комната, кресло с истлевшим пледом. В нем сидела девочка с рыжими хвостиками и забавно мотала ногами. «Привет, опять ты. Пускать же не велели. Забыла, что ли?» Этот голос резал слово, больше напоминая звук, с которым пилят дерево. Томила смело шагнула вперед. «Убирайся», — четко произнесла она. Сзади раздался грохот, потом вой. Томила обернулась, поняла, что существо ворвалось в коридор. Теперь оно ни капли не напоминало женщину, даже угловатую и некрасивую. Лицо исказило адская гримаса. В провалах глаз царила чернота, рот — сломанная линия. Шея неправдоподобно вытянулась, спутанные волосы безобразно свисали. Руки стали нечеловечески длинными, груди отвисли, словно оно выкормило множество детей, а живот увеличился. Существо взревело и кинулось к Томиле, но живой лес рук задержал его. Визг заставил ее похолодеть. Она быстро отвернулась. Ладони били, обломанные ногти впивались и рвали плоть. Рыжая девочка спрыгнула с кресла и направилась к Томиле. По мере приближения человеческий облик пропадал, появлялось существо, которое сдавливало грудь во сне. Черная клякса с пурпурными зрачками. Томила ухватила попавшую под руку вазу с засохшей сиренью и швырнула вперед. За спиной по-прежнему стоял визг. Клякса дрогнула, будто в замешательстве. Потом тонко вскрикнула и снова кинулась на Томилу. Та увернулась, но уцепилась за ножку кресла, упала на пол. Нос начал ныть. Правая сторона лица гудела, напоминая боксерскую грушу. Клякса подкралась ближе. Томила метнула в нее нож, Пламя охватило черноту, клякса беззвучно исчезла. Вздохнув, женщина села, опираясь на дрожащую от напряжения руку. Указательным и большим пальцами и вовсе было больно двигать. Кресло исчезло вовсе. В стене, к которой оно было приставлено, появилась огромная дверь. Вытянутая, гладкая, отполированная настолько, что Тамила увидела свое отражение. Она сделала шаг вперед, но тут же замерла. Там, за дверью, кто-то стоял. Неясные очертания обрели форму. Тамила вскрикнула. На нее смотрел Кирилл с залитым кровью ртом и мертвыми глазами. «Загони ее сюда!» — голос прозвучал у Тамилы в голове. «Хранитель не вернется, она боится железа». За ним стали появляться другие фигуры, в основном дети. Все смотрели на нее так, словно давно уже ждали и теперь не верили своему счастью. «Месть», — осознала она. «Они хотят отомстить». Медленно привстав, пытаясь прогнать пляшущие перед глазами красные круги, Тамила подхватила нож, еще не совсем понимая, что и как будет делать. Но все же подошла к двери и закрыла ее собой. Существо появилось в комнате. Ободранная кожа клочками свисала с тела, правая кисть лишилась нескольких пальцев, левая сторона лица искорёжена до неузнаваемости. Оно хрипло выдохнуло, видимо, хотело что-то сказать, но получилось лишь мерзкое бульканье. По телу Тамилы прошла дрожь отвращения. Существо уже ползло на четвереньках. «Поднимайся, тварь», — прошептала она сухими губами, сжимая нож. «Если хочешь, возьми меня. Но сама. Я же здесь, давай». Существо, покачиваясь, начало подниматься на ноги. Страха уже не было, Тамила знала, что она не одна. «Ну уже», — подзадорила она. «Или хочешь сдохнуть прямо на этом дурацком ковре?» Существо взвыло и кинулось на Тамилу. Чуть пригнувшись, женщина всадила нож в грудь существа по самую рукоятку. «Давай», — прошелестел шепот Кирилла за спиной. Уши тут же заложило от чудовищного вопля. Тамила вывернулась и изо всех сил толкнула богинку к двери. Вопль повторился. Поверхность двери больше никого не отражала, а превратилась в безумный водоворот, затягивавший существо. Сначала по плечи, потом до пояса, по колени, и, наконец, скрылись даже грязные ступни. Тамила перевела дыхание, откуда-то донесся шум. Стены дома начали рушиться, поднялся ветер. Волосы Тамилы трепало, заслоняя обзор и дверь. Красный шарф развязался и полетел куда-то вверх. Она осталась в комнате одна. «Сейчас же рухнет крыша», — пришла мысль. «Надо уходить». «Получила свою тварь», — сипло произнесла она. «Больше не возвращайся». Повинуясь внезапному порыву, она огляделась. Заметив вазу, которую до этого запустила в хранителя, наклонилась и подобрала ее. Шум и ветер усилились. Ваза оказалась крепкой, не разбилась. Лишь кривая трещина прошла сбоку. Тамила со злостью швырнула ее прямо в полированную поверхность двери. Звон прокатился по всему дому, тысячи осколков рухнули вниз. Вход в другой мир исчез. Неожиданно все смолкло. Растаяла тьма. Бездонно голубое небо возвышалось над головой. Аромат сирени больше не казался тошнотворным. В нескольких метрах от нее на сочной зеленой траве сидел оторопевший богин. Солнце мягко пригревало, а где-то неподалеку чирикали птицы. Тамила убрала прилипшие ко лбу волосы и медленно побрела к нему. «Справилась», — шепнула она. И словно в подтверждение откуда-то прозвенел колокольчиком счастливый детский смех.